Джонни и Роза прислушивались к перестрелке. Роза с белым как мел лицом и округлившимися глазами прислонилась к стене. Джонни сидел на краю кровати с пистолетом в руке. Его лицо дергалось. «Не надо было его отпускать», — испуганно произнесла Роза. «Это моя вина. Его убьют». «Заткнись», — проворчал Джонни. «Не даешь слушать». Пистолеты захлебывались прямо над ними. «Я не знал, что у него пистолет», — пробормотал Джонни. «Патронов не хватит». «Послушай, по-моему, отстреливаются из двух пистолетов». «Да, действительно». «Два пистолета». Джонни сразу подумал о Такси и Соли. «Они на крыше? Может, они узнали, где он находится, и, пытаясь добраться до него, наткнулись на фараонов?» Он оттолкнулся от кровати и с усилием встал. Единственное, на что он был способен, так это стоять на ногах, и он ухватился за спинку кровати, чтобы не потерять равновесие. «Я должен уйти», — прохрипел он. «Ты не сможешь уйти, послушай», — воскликнула она. Судя по шуму, доносившемуся с крыши, полицейские были прямо под их окнами. Чей-то голос прокричал. «Пошлите наверх еще людей! Во что, черт возьми, вы здесь играете?» Стрельба продолжалась прямо у них над головой, и Роза, дрожа от страха, забилась в угол. Джонни медленно направился к двери. «Не дури!» — крикнула Роза. «Стой на месте!» Вдруг раздался оглушительный звон разбиваемого стекла и грохот падения чего-то тяжелого прямо за дверью. Джонни вздрогнул, зашатался и свалился на пол. «Что это?» — прошептала Роза, прикрывая рот ладонью. «Кто-то упал!» — выдохнул Джонни. «Потуши лампу!» Роза подбежала к лампе, повернула фитиль и задула пламя. Она стояла в темноте с громко бьющимся сердцем, прислушиваясь к странным звукам, доносившимся из коридора. Казалось, по коридору кто-то полз. «Закрой дверь!» — выдавил из себя Джонни. Роза на ощупь добралась до двери. Пытаясь нащупать ключ, она почувствовала, что дверь начала открываться, и чуть не задохнулась от резкого вопля, вырвавшегося из ее груди. Она навалилась на дверь, пытаясь закрыть ее, но дверь не поддавалась. Прислонившись к двери, она опустила руку. Вдруг чьи-то холодные пальцы схватили ее запястье и впились в него, как тиски. Она дико закричала и попыталась вырваться, но захват был мертвый. Услышав ее крик, Джонни встал на четвереньки. По лицу его струился холодный пот. Роза почувствовала, что дверь продолжает открываться. Она сжала в кулак свободную руку и силой опустила ее вниз, попав в чье-то лицо. Роза услышала, как мужской голос осыпал ее проклятиями. Затем рука рванула ее, и она упала на тело, лежащее на полу. Охваченная ужасом и отчаянием, Роза закричала диким голосом и стала отбиваться руками и ногами. Такс отпустил ее запястье и захватил поперек талии. У него действовала только одна рука, но этого было достаточно. Он почти не чувствовал ударов, подбираясь к ее горлу. Когда Такс добрался до него, Роза начала царапать его лицо. Она попала ногтями ему в глаз, и он выругался. Затем с бешеной яростью сдавил ей горло. Роза царапала и рвала его пальцы. Вскоре он почувствовал, что девушка ослабела. Он сбросил ее с себя, достал из кармана пистолет и, стараясь перевести дыхание, попытался определить, где находится Джонни. Джонни не двигался, с ужасом прислушиваясь к звукам, доносившимся из темноты. Теперь он слышал тяжелое дыхание Такса. Он знал, что Такс не более чем в нескольких футах от него, но был слишком напуган, чтобы стрелять, зная, что если он промахнется, Последнее слово будет за Таксом. Таксу казалось, что через его живот протягивают раскаленную проволоку. Он понимал, что долго не протянет. «Ты здесь, Джонни!» – прошептал он, выставив вперед пистолет и напрягая слух, чтобы уловить малейшее движение или звук. Джонни затаил дыхание. Холодный пот заливал глаза. Сердце билось так неистово, что он подумал, что сейчас потеряет сознание. Затем он услышал несколько раз повторяющийся звук падения чего-то тяжелого в коридоре и понял, что это полиция. Он знал, фараоны не будут рисковать. Они распахнут дверь, и в комнату польется свинцовый дождь, не оставляя после себя ничего живого. Его нервы сдали. «Стойте!» — дико заорал он. «Не стреляйте!» Почти автоматически, с оглушительным грохотом, отреагировал пистолет Такса. Пуля вошла Джонни прямо в лоб, расшвыряв по комнате его мозги. Такс перекатился назад. Он попытался поднять руку с пистолетом в тот момент, когда распахнулась дверь. Он не успел собраться с силами, чтобы поднять пистолет. Взрыв автоматного огня разрезал его пополам.